Глава 11. «Ты в самом деле красивая. Шувалова можно понять», — сговорила рыженькая, все так же пристально меня разглядывая. Светло-карие глаза оценивающе прошлись по фигуре. Гордячка во мне опять вскинула повыше подбородок. «С кем? Имею честь разговаривать. Я его бывшая жена. Милена Завгороднева. Звучная фамилия для нашего города. Кажется, ее отец – хороший приятель губернатора в области и еще владелец крупного мясоперерабатывающего комбината. Мясная принцесса и строительный принц. Просто идеальная парочка. Была. Странно даже, почему у них не сложилось. «Зачем ты пришла?» – весьма нелюбезно спросила экс-супруга Шувалова. «В самом деле, зачем? Время нашей с Сашкой любви давным-давно закончилось. Как ни крути, делать мне тут совершенно нечего. Мы с Александром Ивановичем родственники», – напомнила я рыжеволосой. «Ох! Совсем неродственные чувства привели меня в данное больничное учреждение. Сердце не хотело терять связь с другим, бьющимся с ним в такт и стыканным и кровоточащим от моих иголок. Послушай, Таня, кажется, так тебя зовут. Не трави ему душу. Уверена, Сашка из-за тебя здесь оказался. Измочалила мужика своим благородством. Оставайся верной своим высоким идиотским принципам. И раз не умеешь прощать, отстань навсегда от Алекса. Он мне почти что брат. Я желаю ему счастья». Вот значит что. Бывшая жена Алекса в курсе нашей мелодраматичной истории. Почему-то данный факт, как и понимание правдивости ее слов, был мне неприятен. Надо отстать, забыть его, заняться сексом с красивым здоровенным танкистом Мишкой, вышибить из своего сердца этот штырь невозможной любви. Так зачем я, черт меня дери, дрожа и задыхаясь, прибежала к Шувалову в больницу? Разве за братьев выходят замуж? Разве с мужьями живут в свободных отношениях? Не смогла удержаться от ответного укола. Светло-карие глаза Милены Завгородневой зло вспыхнули. «Таким моралисткам, как ты, этого не понять. Мы просто молодые слишком были. Нам захотелось сказки, праздника на весь мир. А потом поняли, что поспешили, слишком рано поженились, не нагулялись еще, ни я, ни он». Стало до жути любопытно, кто в этом счастливом браке изменил первым. «В самом деле, такие высокие братско-семейные отношения мне сложно понять. Кроме того, кажется, Александр Иванович относится к категории тех мужчин, которые никогда не нагуляются». «А ты большая язва, Таня Лазарева. Бедный Сашка». Осуждающе покачала головой рыженькая. «Да, язвить, колоться иголками и высоко задирать свой милый носик я умею, как никто другой. Одним словом, феминистка, только тронь, сразу начинаю шипеть. Я желаю Сашке счастья». Горячо продолжила рыженькая. «С женщиной, которая будет его действительно любить, ценить, а не носиться с собственным обиженным я. Он этого достоин. Ты знаешь, что все работники компании «Стройинвест» чуть ли не боготворят Шувалова, потому что его девиз – социально ответственный бизнес. Ты знаешь, сколько хорошего он делает для работников своих заводов? И отцом он был бы замечательным». Уверена, очень многие женщины, восхищаясь человеческими качествами Александра Ивановича, закроют глаза на его постельную несдержанность. Так что его шансы встретить достойную женщину очень высоки. Если, конечно, Шувалов останется жив. Вмиг погрустнела Милена Завгороднева. «Если останется жив». Эхом произнесли мои губы, и голос опять дрогнул, а от мандражирующих пальчиков по всему телу побежал холодок. В какой палате он лежит? Непонятно, к кому обратилась я. Хочу его видеть, хоть краешком глаза, на одну малюсенькую секундочку. Только вот не надо проявлять эти псевдородственные чувства. Тем более, насколько я осведомлена, родственниками вам осталось быть всего ничего. Надеюсь, совсем скоро Сашка разведется с твоей сучкой-сестрой и вообще, как страшный сон, забудет свое знакомство с семейством Лазаревых. Это было бы здравым решением с его стороны. Как можно более равнодушно произнесла я, а сердце болезненно заметалось внутри, и того и гляди, ребра проломит. Бедненькое. Оно не хотело, чтобы его забывали. Ведь я не могу забыть ни жар злых шуваловских поцелуев, ни смесь боли и негодования, светящуюся в красивых серых глазах во время нашей последней встречи. «Ты никогда не любила Сашку», — продолжила обвинять бывшая жена Шувалова. «Только себя, свою непомерную гордыню. Ах, как он мог мне изменить, ведь я такая идеальная, гад такой, ату его, ату пинай, до смерти пинай». «Спешу вас заверить, Милена, я никогда не выступала инициатором общения с Александром Ивановичем. В том-то и дело. Он за тобой как угорь бился, а ты его пинала. Не любишь ты Сашку и никогда не любила. Любить надо...» Осеклась. Сделала шаг назад, а внутри меня, перекрывая дыхание, заполняя легкими, жаркими песчинками, бесновалась, пузырилась эта нелюбовь, вызывая слезы на глазах и дрожь в холодных, словно лед, пальчиках. Мне бы только краешком глаза на него посмотреть. «Давай вперед, иди, люби своих мифических, достойных мужчин», продолжала наседать Милена, «а Сашку оставь в покое. Пусть все ваше семейство оставит его, наконец, в покое». Присосались, словно пиявки. «Это мы? Мы пиявки?» Возмущение всколыхнулось пенной волной. «Все до копейки ему верну. Все, что Шувалов потратил на нашу семью, верну с процентами». «Милена, извините, не знаю, как вас по отчеству. Никто и никогда из Лазаревых не просил у Александра Ивановича денег. Все траты в адрес нашей семьи были исключительно его инициативой». «Я не только деньги имела в виду. И ты зря за всех». Бывшая супруга Шувалова не закончила, потому что в коридор вышла бледная и заплаканная Екатерина Юрьевна. Милена сразу же бросилась к ней, а я не решилась подойти. Стояла бедной родственницей в сторонке, заледенев ледяным столбом от беспокойства. «Тетя Катя, что с Сашкой? Слава богу, он пришел в себя», поспешила успокоить ее Екатерина Юрьевна. «Я тоже невольно облегченно выдохнула. Только он слабенький очень. Врач сказал, в рубашке родился. Еще бы чуть-чуть, и столб ему прямо на голову упал». Мама Шувалова замолчала, пытаясь справиться со слезами. Просто сплошная черная полоса. Сколько на него сразу всего навалилось, бедный мой сыночек. «Ох, милочка, зачем же вы развелись? Мы с Ваней так надеялись. Тетя Катя, не любили мы друг друга, как должны мужчина и женщина любить. Я для него большей сестрой была, и, наверное, навсегда останусь. Да что уж теперь говорить?» Змей ревности зашевелился в душе. «Интересно, а в Милене на данный момент осталась только сестринская любовь? Уж больно грозно она бросается на защиту Шувалова. Помнится, Сашка говорил, что она счастлива в новом браке и совсем недавно, кажется, родила ребенка. Так какого лешего она ведет себя совсем не как бывшая жена?» «По поводу черной полосы вы правы», — повторила рыжеволосая, и красноречиво уставилась на меня. «Я даже не знаю, как ее зовут». Екатерина Юрьевна проследила за ее взглядом. «Мне здесь совершенно не рады. Они видят во мне женщину, которая обрекла своей гордыней их любимого человека на страдания. Но разве я могла в той ситуации, которая сложилась, поступить по-другому? Могла? О, Танюша, добрый день. Ты тоже пришла справиться о здоровье Саши?» «Да». Задребезжал в ответ мой голос. «Надо отдать должное маме Шувалова. Она при любых обстоятельствах ведет себя безукоризненно приветливо». «Несколько неожиданно», — добавила Екатерина Юрьевна, указывая на то, что делать мне здесь совершенно нечего. «Не такая уж она добросердечная. Поставить на место слишком дерзких девиц может с легкостью. Буквально одной фразой, причем не сказав при этом ни единого грубого слова. Моя тактика. Мы с ней в этом очень похожи. Екатерина Юрьевна, надеюсь, с Александром Ивановичем будет все хорошо». «Какая банальность. Господи, Таня, ну зачем же ты сюда приперлась? Будем молиться, чтобы он поправился. То, что Саша пришел в себя, уже обнадеживающий факт. Но для посещений сейчас слишком рано. Он в реанимации. Врачи только меня к нему пускают. Да и то благодаря просьбе одного хорошего медика. И потом тоже лучше сначала позвонить сыну, согласовать дату своего визита. Ему сейчас нельзя огорчаться». Как тонко, как красиво мама Шувалова выставила меня невоспитанной навязчивой дурочкой. Феминистка тут же взвелась на дыбы, не желая оставаться в долгу. «Но передо мной сейчас не бывшая жена Шувалова, возомнившая себя действующей, которой еще можно ответить, а мать, чей ребенок попал в жуткую аварию. Не время соревноваться в острословии». «Да, вы правы, Екатерина Юрьевна. Передавайте Александру Ивановичу пожелания скорейшего выздоровления». Повернулась и пошла к выходу, хотя сердце кричало: «Не уходи. Останься, дай хоть краешком глаза на него посмотреть». «Тетя Кать, что врачи говорят? Сашка будет ходить?» — спрашивала Екатерину Юрьевну Милена Завгороднева. Замедлила шаг и навострила уши. «Ох, не знаю. Завтра будут проводить диагностику, пока его снова ввели в медикаментозную кому. Уже почти у выхода чуть не столкнулась с темноволосой молодой женщиной, со всех ног спешащей к медицинскому посту. «Девушка!» — подлетела она к медсестре. «Пожалуйста, вчера произошла авария на Михайловском шоссе. Я хотела узнать, как состояние пострадавшего?» Остановилась. Так и не открыв пластиковую дверь, отделяющую медицинский пост от коридора, любопытство намертво приковало к полу. Оказывается, я была верна в своих размышлениях. Вот еще одна дама тревожилась за здоровье Шувалова. Не смогла усидеть дома. Скоро нас здесь целый гарем соберется. Теперь понятно, на ком Екатерина Юрьевна отточила свое мастерство вежливого хамства. «Да что вы все ко мне пристали с этим больным?» Раздраженно взорвалась медсестра. «Кроме него у меня в отделении еще человек 50 пациентов. Вон, мама его стоит». Девушка в белом халате кивнула в сторону Екатерины Юрьевны. «Может, она знает лучше». Судя по ошарашенным лицам Екатерины Юрьевны и Милены Завгородневой, для них появление девушки тоже было полной неожиданностью. Незнакомка повернулась, явно смущенная, даже робкая, подошла к маме Шувалова. В глаза бросились красивые светлые сапожки, очень похожие на те, которые совсем недавно купила я. На худеньком плече висела в тон обуви сумочка цвета экрю. Кажется, у нас с незнакомкой одинаковый вкус. «Простите, я ужасно перед вами виновата?» – горько заплакала девушка. «А вот это уже очень интересно. Мне нужно идти, уходить». Застывший перед дверью в коридор и напряженно прислушивающийся к чужому разговору, я выгляжу нелепой, да и просто невоспитанной, ведь мне уже указали на выход. К черту, не могу даже с места сдвинуться. Любопытство, словно гиря на ноге повесло. «Понимаете, это и я виновата в аварии». Девушка еще сильнее зарыдала. Не заметила его в темноте, точнее, он слишком быстро появился. Это только выезд из дома, там всегда мало машин, до пешеходного перехода было далеко идти, и я решила перебежать по-быстрому дорогу. Я даже не успела ничего сообразить, как мимо, вылетая с трассы, промчалась машина. «Герой!» — воскликнула мечтательница. «Таня, я всегда говорила, что Сашка — самый настоящий принц». Желание увидеть Шувалова стало просто непереносимым. «Танюш!» — плакали девочки в моей голове, причем даже упертая феминистка. «Прости, кажется, мы помогли тебе проворонить настоящего принца». Тихонько открыла дверь, вышла в коридор, потом из больницы, и только там позволила соленым каплям катиться по щекам. «Тетя Кать, мне кажется, будет лучше, если мы не скажем Сашке, что приходила эта, старшая сестра Юля. Ты думаешь?» – растерянно спросила темноволосая женщина. «Уверена, я ведь вам рассказывала, какая гадина оказалась младшенькая. А это, скорее всего, такая же охотница за деньгами, только немного умнее и действует тоньше. Сашка всегда о ней очень хорошо и даже трепетно отзывался. Он просто влюблен. А влюбленные мужчины резко глупеют. А иначе как объяснить его свадьбу на Юле? Зачем было жениться? Можно ведь просто ребенка признать и помогать финансово. Ох, милочка, тут есть и моя вина. Я так хотела внука. Да и Юля мне сначала понравилась, показалась такой чистой, наивной девушкой. А оказалось...» Женщина расстроенно замолчала. «Сука, она редкостная лгунья, шлюха и наркоманка. Там, видать, вся семья такая, на первый взгляд, милые, воспитанные, честные, а копнешь чуть глубже. Обыкновенная, жадная до денег нищета, мечта которой из грязи в князи. Интеллигентности и благородства ноль. Не знаю, что на Сашку нашло, но он же раньше за версту таких охотниц на богатых мужиков видел, а тут прямо одурел. Роза моя, Роза, да ну ее нафиг, эту семейку придурочную». «Сашка говорил, что хочет все забыть и начать новую жизнь», – задумчиво сказала Екатерина Юрьевна. «Вот именно. Это он правильно решил. И в этой новой жизни ему лучше не пересекаться с цепкими девочками Лазаревыми». Машина, набирая скорость, мчалась прямиком на прекрасную девушку в светлом пуховике, белой шапке и сапожках. Вся такая беленькая, красивенькая, словно внучка Деда Мороза, сказочная Снегурочка. Правда, с точёными черными бровками, маленькими веерами угольных ресниц и чуть смугловатой кожей. Бесконечно далекая, улыбающаяся другому. Жму на тормоз, но машина все равно несется вперед. Какого хрена происходит? Кручу руль влево, вправо, опять давлю ногой на педаль тормоза, но ничего не получается. Машина продолжает на всем ходу лететь на прекрасную девушку в белом. Что за бред? И почему такой длинный путь? Я все еду и еду, хотя до столкновения, кажется, остался какой-то метр. Даже видно, как расширились в страхе девичьи глаза, а прекрасные губы открылись, собираясь кричать. Однако столкновения не происходит. Я по-прежнему продолжаю двигаться на месте, словно до бесконечности прокручивая один и тот же кадр. «Таня, пока с моей машиной творится что-то непонятное, уйди, скройся, я не хочу быть виновником твоей смерти». Но прекрасная девушка в светлом, тоже участница этого дьявольского кадра, обернувшись на свет автомобиля, парализованная страхом, она застыла ледяной статуей на дороге, а не убегает прочь. Толчок, истошный женский визг. «Нет, нет, я так надеялся, что столкновение не случится. Машина моментально остановится». Девушка в светлом взлетела вверх, а потом стала возвращаться на землю красиво распадающимися лепестками роз. Что за чертовщина? Мерс вдруг начал крутиться волчком, безжалостно раздавливая своими шинами хрупкие частички моей некогда любимой женщины. Что я делаю? Из-под колес машины расползались кровавые лужи. Мне нужно выбраться из Мерса, попытаться собрать, слепить эти алые лепесточки в прежнюю прекрасную девушку. Теперь дверь не открывалась, машина все так же вертелась волчком, красные лепестки продолжали красиво падать, превращаясь под автомобильными колесами в капли крови. Я снова в заколдованном, непонятно сколько длящемся кадре. Заорал. «Таня, Таня, Танечка!» И, пытаясь выйти, отчаянно дернула автомобильную дверь. «Таня, Танечка!» В какой-то миг дверь открылась, кадр закончился, как ошпаренный выскочил из машины. Ноги подкосились, упал коленями на асфальт, а пальцы заметались по холодной поверхности дороги, собирая лепестки роз. Чертовщина. Они такие хрупкие, что от малейшего прикосновения превращаются в кровавые слезы. «Таня, Танечка!» Вырвался отчаянный крик из горла. «Млядь, неужели я убил свою розу?» «Тсс, больной, успокойтесь». Чья-то прохладная рука, словно успокаивая или проверяя температуру, коснулась моего лба. Открыл веки. Глаза резануло светом. Светлые стены, стерильная чистота, запах медикаментов, какие-то трубки, подсоединенные к моему телу. Правая нога неслабо загипсована и подвешена вверх. Несмотря на эту угнетающую медицинскую картину, с губ сорвался облегченный выдох. «Это просто сон, Сашка. Ты ничего не сделал с Таней Лазаревой, за исключением того, что когда-то убил ее любовь. Впрочем, обратка мне прилетела нехилая. Ее милая сестричка растоптала все хорошее в моей душе, оставив там черную мрачную дыру, которая непонятно когда затянется». В теле чувствовалась боль, кажется, везде болела, словно по мне проехался танк, и не осталось ни единой целой кости. В мою недолгую бытность гонщиком, помнится, нам говорили, боль – это обнадеживающий фактор, хуже всего, когда ничего не чувствуешь. Вот тогда пиши пропало. Кости – ерунда, постепенно срастутся. Дырку в душе тоже найдем, чем заштопать. Работой, отдыхом, общением с друзьями, женской лаской – попробовал пошевелить пальцами левой ноги, кажется, получается. Потом проделал то же самое с пальцами правой ноги и взвыл. «Черт, болит!» — шипел я, стискивая зубы. «Обезболивающий укол вам только через час прописан. Но если очень болит, можно и сейчас сделать». Тотчас же отреагировала медсестра. «Я потерплю. Девушка, очень бы хотелось видеть доктора, поговорить с ним о моем состоянии. В прошлый раз, когда я очнулся, мне почти сразу ввели какую-то гадость, опять отправив сны смотреть. Причем страшные сны». «Чтобы боль поутихла, а организм активизировался, вам сейчас надо побольше спать». «Хватит. Выспался уже на неделю вперед. Позовите врача. Мне нужно знать, что со мной. Кроме того, на работе куча дел, которые требуют моего присутствия». «Какой вы нетерпеливый!» В голосе медсестрички мне почему-то почудилось восхищение. Посмотрела на нее более внимательно. Довольно симпатичная девушка, от 25 до 30 лет. Чуть полноватая, но в целом ничего. Не фотомодель, конечно. И совсем не Таня Лазарева. Однако приятно, что даже такой поломанный и побитый я кому-то нравлюсь. «Девушка, как вас зовут?» «Света», — сказала медсестра и даже зарделась. «Света, позовите, пожалуйста, врача. Я попробую его найти, но сейчас он, кажется, на операции. Попросите, пусть, когда доктор освободится, зайдет ко мне». Медсестра вышла. Тело продолжало болеть. Блин, надо было не корчить из себя героя, а сделать обезболивающий укольчик. «Интересно, как там Таня Лазарева? Надеюсь, я не сильно ее напугал. Все же очень странно, мне непонятно, что она забыла возле моего дома. Живет Таня совсем в другой стране, работает тоже далековато. Как ни крути, ей совершенно нечего было делать на дороге возле моего дома. Может, посчитала наш разговор незаконченным и решила меня доконать, вытащить подробности о своей суке, точнее, голубоглазом ангеле сестре. Но я ведь совершенно определенно и однозначно сказал, что не поддерживаю с ней контактов, и в целом указал путь, где она может получить более подробную информацию. Нет, совсем не похоже на стиль Тани Лазаревой. Не стала бы она идти поздно вечером домой к одинокому мужчине, который, к тому же, и так на нее постоянно с поцелуями кидается. Таня скорее бы попросила о встрече в офисе. Она осторожная девочка и не будет делать того, что, по ее мнению, является предусмотрительным. Тем более, мы, кажется, уже все выяснили. Я бессердечный негодяй, а она прекрасная гордая роза. Милости и прелести, которые мне теперь до лампочки. Так какого черта в 7 часов вечера она была совсем рядом с моим домом, спрашивается. А вдруг, сама того не осознавая, под предлогом разговора о сестре, она хотела спровоцировать меня на дальнейшие поцелуи и не только. Быть может, подсознательно Розочке нравится, когда ее берут против воли. Черт поймет этих женщин. Вдруг картинка счастливых влюбленных только на первый взгляд кажется идеальной. Быть может, у Тани Лазаревой еще остались чувства к такому недостойному субъекту, как я. Когда мы целовались, мне снова почудилась ответная реакция ее тела. «Как же я жалею, что когда-то тебя встретила. Никому ничего хорошего это не принесло, обо всем жалею, о каждой секунде, проведенной вместе, жалею». «Какие чувства, Шувалов? Не будь наивным». «Боже, Саш, как ты можешь быть таким жестоким?» «Не, головоломка не сходится. Тем более, чтобы пройти от остановки метро к моему дому, совершенно не нужно перебегать дорогу. А что, если Таня по каким-то необъяснимым причинам все же решила со мной поговорить, а потом, испугавшись тех самых поцелуев или реакции со стороны своего тела, посчитала лучшим уйти от греха подальше?» Нелогично и совершенно не похоже на старшую сестру Лазареву, но это фантастическое предположение хоть как-то могло объяснить появление Тани на дороге. Дверь в палату открылась, однако пришел не доктор, а мама, родная моя. «Сашенька, милый, как ты?» «Болит немного, точнее, чертовски болит, причем все, но, кажись, жив буду». Постарался выдать лучшую свою улыбочку. «Что там доктора говорят? Сильно я себя покалечил?» Родительница горестно вздохнула. «Сильно, сынок, нога правая. Ой, как долго врачи с ней возились, по кусочкам собирали, операция 3 часа шла. Пришлось вставлять титановые пластины в кость. Ключица тоже сломана, но там хоть и без раздробления обошлось. Гематомы везде, сотрясение мозга. Позвоночник более подробно сегодня должны диагностировать. Удар был очень большой силы. Даже столб свалился, слава богу, наискосок. Машину совсем чуточку задел. Упал бы чуть левее...» Мама запнулась и заплакала. «Упал бы чуть левее, и тебе точно был бы каюк, Шувалов». «Мам, хватит плакать о том, что могло произойти, ведь все хорошо. Я руки-ноги чувствую, пальцами даже пробовал шевелить. Получается, только очень больно». «Саш, ну куда ты коней гонишь? Доктора дождись. Такое ощущение, что ты уже обдумываешь план побега из больницы». «С этой штукой?» — указал я относительно здоровой рукой на подвешенную ногу. «Далеко не убежишь». Мама засмеялась, несмотря на слезы, все еще стоящие в родных глазах. Тоже хохотнул вместе с ней, а потом застонал от боли. Смеяться после аварии довольно проблематично. Поломанное тело напоминает о себе. «Нет, мамуль, обещаю, убегать не буду, поскольку твой сын самый главный. Пусть остальные бегают, то есть очень часто меня навещают. Хорошо быть начальником. А траты на апельсины можно вычесть из представительских расходов». Снова пошутил и снова скривился от боли я. Мама возмущенно всплеснула руками. «Саш, я встану на пороге со скалкой и буду отгонять всех прочь. Сынок, тебе нужно восстановиться, вылечиться, отдохнуть, в конце концов». Улыбнулся. «Приятно, когда о тебе заботятся. Но разлеживаться я не привык». «Мамуль, так восстановление пойдет гораздо быстрее. Лучше работать, чем лежать и киснуть». «Саш, ты все еще в реанимации находишься», — возмущалась родительница. «Дорогая Екатерина Юрьевна, я вам торжественно обещаю во всем слушаться докторов, честно-честно», — состроил через боль умоляющие глаза. «Но мне очень нужен мой телефон». «Ты последнее время словно задался своей целью сделать мать совершенно седой». «Мам, это невозможно. Твои стилисты не допустят подобной катастрофы». Родительница засмеялась. Потом ласково, легонько, чтобы не причинить боли, приобняла меня и поцеловала в голову. «Саш, ты самый лучший сын». «Екатерина Юрьевна, вы ведь еще секунду назад утверждали, что ваш неблагодарный сын задался своей целью обеспечить вас благородной сединой. А еще он редко звонит и не посвящает в свою жизнь». Напомнил я обычные материнские претензии. «Да, Саш, ты совершенно невозможный тип. Но еще мой сын. Заботливый, сильный, умный, благородный, добрый, щедрый, ответственный, смелый. И красавчик к тому же», — поддакнул я. «Впрочем, насчет умной Екатерина Юрьевна явно мне польстила, как и по поводу многих других качеств. Умного мужика не обвела бы вокруг пальца малолетняя шлюха-наркоманка. Доверчивый дундук. Вот кто я такой. Жаль, что это видишь только ты, мама. Уверена, в скором времени найдется та, которая оценит эти качества». Мама опять ласково поцеловала меня в голову. «Сашунь, там Мила к тебе рвется. Да и не только она. Еще приходила виновница твоей аварии. Таня. Танюшка была здесь. Значит, все-таки переживает за меня, даже несмотря на то, что в ее прекрасных глазах мне никогда не стать достойным мужчиной. Или просто дань вежливости. Плакала, благодарила тебя, сказала, что ты спас ей жизнь. Я все думала, как мог такой опытный водитель, бывший гонщик, ведь из 10 лет за рулем так необъяснимо вылететь из трассы и врезаться в столб. А ты, оказывается, человека спас. Сынок, ты просто герой. И знаешь, девушка такая приятная, Машей зовут. Хотя она, конечно, курица, слов нет. До пешеходного перехода ей, видите ли, было лень пройтись. Машей?» Губы невольно разочарованно скривились. По телу прокатилась волна уныния. Дундук. Глупый воображала дундук. Не было никакой Тани Лазаревой. Она просто тебе везде мерещится. Конечно. Только идиот мог размышлять о ее вновь вспыхнувших чувствах. Тем более после увиденной на ступеньках офиса Елены Сергеевны идиллической картинки взаимного счастья. Таня Лазарева во всем папина дочка. Остается верной себе, не умеет прощать ни свои, ни чужие ошибки. Каменное застывшее изваяние, непоколебимое в своем мнении чертова Джейн Эйр. Как я вообще мог любить такую холодную женщину? Ей пришлось выслушать от меня нотации, продолжала говорить мама. Как представлю, что столб мог по другой траектории упасть, так оторопь берет. Мама опять всхлипнула. «Да и так тебе по полной досталось, еще неизвестно, сколько времени уйдет на восстановление. Курица, слов нет, но девушка приятная, грозилась ущерб выплатить и моральный, и материальный. Мама, если быть объективным, тут не только она виновата. Во-первых, я ехал с большим превышением скорости и непристегнутым, а во-вторых, заткнулся, потому что я хороший сын и не хочу лишний раз беспокоить свою маму, родную женщину. Однако машина вела себя более чем странно. А во-вторых, мама... Мне очень нужен мой телефон. Надо сделать парочку звонков. Еще, мамуль, позови все-таки медсестру. Пусть она сделает этот чертов обезболивающий укольчик». Совершенно расстроенная вышла из больницы. Екатерина Юрьевна с Милой были целиком поглощены разговором с виновницей аварии. «Я здесь совершенно лишняя, никому не нужная, более того, нежеланная. Только вот каждый шаг, отделяющий меня от Алекса, давался с трудом и вызывал физическую боль в мышцах. Не могу, не хочу, мне нужно на него посмотреть, убедиться, что с Сашкой все хорошо, на секундочку вдохнуть его запах, почувствовать кожей, губами, теплоту его тела. Все это время я жила с оглядкой на своего неправильного принца. Да и не жила, в общем-то. Так, корчилась, играла перед ним роль то заботливой сестры, то мстительной, обманутой женщины, то счастливой невесты другого человека. Сама мучилась, Сашку мучила, Мишку за нос водила. Сплошное душевное садомазо, от которого я, наверное, действительно получала удовольствие, раз зачем-то приехала на свадьбу Шувалова с моей сестрой, да и вообще вернулась в родной город. Мыши плакали, кололись, но продолжали есть кактус. Это про меня. Тихие слезы бежали из глаз все время, пока я ехала домой в маршрутке. «Таня, ну что ты нюни распустила?» — раздраженно шипела феминистка. «Нельзя плакать на людях. Давай домой приедем, тогда реви сколько твоей душе угодно». Сердобольная попутчица даже стала спрашивать, что у меня случилось, кто обидел такую красавицу. Случилось то, что я совершенно запуталась. И рада бы выпутаться, да не знаю как. Я все время пыталась поступать правильно, согласно моим представлениям о том, что хорошо и плохо, а в итоге получилась непонятная карикатура на хорошо, потому что никому, блин, не хорошо. Никому. Мама и папа дома не оказалось, только 3 часа дня они еще не вернулись с работы. Это я не в силах усидеть в офисе, отпросилась у Елены Сергеевны, чтобы попытаться узнать хоть какую-то информацию о здоровье Шувалова. Сегодня мне совершенно не до цифр. Закрыла дверь и тихонько сползла по коридорной стенке на пол. Ноги почему-то не держали. Вспомнилось, как я ревела тут, узнав, что мой принц, оказывается, любит не только меня одну, но еще и периодически мою родную сестру. Сейчас я тоже плакала. Дома можно, феминистка разрешила рыдать. Кажется, сегодня мне даже тяжелее, чем в тот памятный день. Ведь тогда, несмотря на острую душевную боль, я точно знала, что следует делать. Была полна решимости оборвать все нити, наказать, забыть. А сейчас... Какого черта мне делать сейчас? Зазвонил телефон. Мишка. Алло. Тихонько, словно испуганная мышь, прошептала я в трубку. Танюш, приветик. Звенел в трубке радостный голос бравого военного. «Все, мы забронировали номера, заселяемся в субботу в 12 часов. Решили сначала быстренько приготовить сосиски на гриле и пока солнце не село, покататься на лыжах. А потом уже вечером будем жарить шашлык, варить шурпу, ну и, конечно, немного пьянствовать. Поскольку я единственный неженатый в компании, мне поручили купить выпивку. Кстати, Танюш, что ты предпочитаешь из алкоголя?» «Какая выпивка? Боже, как же я все запустила!» В груди безбожно давит и жжет. Сделала судорожный вздох. «Миш, прости, пожалуйста, но я не могу с тобой поехать». В трубке застыло напряженное, недовольное молчание. «Таня, какого черта?» Наконец взорвался возмущением бравый военный. «Я уже деньги за номер заплатил». Он, конечно, имеет полное право злиться. Я тоже всегда плохо относилась к необязательным людям, которые обещают, но не исполняют. Говорят сначала одно, а потом совершенно другое. Спят сегодня с темненькой, а завтра со светленькой. Прости меня, пожалуйста. От нервного напряжения даже всхлипнула. «Так», – растерянно протянул танкист. «Что у тебя случилось?» Выдохнула. «Да, правильно, Таня. Руби. Надо наконец-то распутать паутину, которую ты сама для себя сплела, пытаясь поступить правильно. Миш, у меня совершенно нет настроения веселиться. Тебя напрягает один номер на двоих? Таня, я тебе торжественно клянусь, что между нами ничего не будет, если ты сама этого не захочешь». «Нет, дело не в этом. Хотя и в этом тоже. Прости, Миш, но у меня не получилось клин клином». На последних словах мой голос почти затих. «Ты расстроилась из-за встречи с тем уродом? Он тебе что-то сказал или сделал?» — воинственно спрашивала Мишка. «Шувалов далеко не урод», — поправила я. «Даже наоборот, красавчик хоть куда. Но ты прав, каждый раз, когда мы встречаемся, даже мимолетно, у меня в душе, в теле возникает целый ураган эмоций. Да такой сильный, что я, кажется, забываю, как дышать правильно. А потом начинаю себя казнить, что смею все это чувствовать, пытаюсь его забыть и быть гордой. Прости, Миш, ты замечательный, самый лучший. Именно о таком парне я всегда мечтала, но, понимаешь, у меня не закончилась любовная реакция к другому человеку. Нам не надо было начинать сближаться, я просто пока не готова к новой любви. Прости, Миш, что дала тебе надежду». «Танюш, и все же почему ты так резко переменила свое решение? Случилось что-то экстраординарное?» Бравый военный, проницательный парень. «Да, Шувалов попал в аварию». «Понятно», — раздраженно протянул Мишка. «И как он? Жив будет?» «Во всяком случае, в себя пришел. Но, кажется, досталось ему серьезно. И знаешь, Миш, этот урод, как ты сказал, и как я хотела все это время думать, отправился из трассы прямиком в столб, расколотил дорогущую машину, потому что не смог по-другому. Не смог сбить выбежавшую на дорогу девушку». «Скорее всего, это вышло случайно, а не сознательно, не делая из него героя. Тань, в тебе сейчас говорит жалость, а жалость – плохой советчик». «Далеко не только жалость, Миш. Просто я отчетливо поняла, не получится у нас с тобой ничего. Ты заслуживаешь другую девушку, которая будет тебя любить, а не использовать в качестве лекарства от прошлой любви. Знаешь, я действительно думала, из нас выйдет хорошая пара. Мы подходим друг к другу, у нас одинаковые ценности, взгляды на жизнь, но, увы, я тебя безмерно уважаю, восхищаюсь, и, возможно, мы вполне могли бы быть счастливы вместе, только вот, боюсь, меня всегда бы глодала мысль. Я люблю тебя не так, как могла бы любить его. Миш, тебе это надо?» На том конце трубки что-то стукнули и приглушенно выругались. «Тань, черт тебя возьми, но я-то, кажется, в тебя влюбился». «Надеюсь, только кажется. Прости, думала, что поговорка с клиньями сработает. Мне нужно было раньше поставить точку, точнее не начинать. Но вспомни, я ведь предупреждала тогда, на дне рождения папы, что не знаю, сколько пройдет времени, прежде чем мне удастся излечиться от своей любви. Говорила, что не могу ничего обещать. Ты предпочел отшутиться, был слишком самоуверен. Нет, Таня, просто я тогда уже был по уши тобой очарован. Печально признался бравый военный. Стало очень грустно. Грустно расстраивать хорошего человека. Миш, думаю, нам надо расстаться. Расстаться сейчас, пока все не зашло слишком далеко, и между нами не случилось настоящей близости, ибо потом будет все намного серьезней. Не везет мне с девушками. Продолжал огорчаться Мишка. И про тебя даже не скажешь, что ты продажная сука и сволочь. Если тебе будет легче, я согласна исключительно для тебя побыть сволочью и сукой. Мишка выдал печальный смешок. «Ладно, Таня, как-нибудь переживу. В принципе, я ведь не дурак, всегда чувствовал отстраненность с твоей стороны, но надеялся когда-нибудь пробить твою броню, сделать тебя полностью своей. Я ведь парень упорный. А вообще, долгие проводы, лишние слезы. Удачи тебе, Танюш». «Миш, тебе тоже удачи и счастья. Уверена, скоро ты встретишь девушку, с которой у вас будет...» Бравый военный не стал дожидаться окончания фразы, не захотел слушать стандартные утешающие слова, сбросил звонок. Уф. После разговора с Мишкой стало намного легче, будто камень с души свалился. Все же, встречаясь с бравым танкистом, давая ему надежду, я поступала неправильно, причем всегда чувствовала свою неправоту. Зачем-то тешила себя и его надеждами, а вдруг хотела показать Шувалову, дескать, у меня все отлично, я забыла твое предательство и живу счастливо. Счастливо. Пытаясь успокоиться и привести в порядок скачущие в голове мысли, зашагала по гостиной из угла в угол. Мне сейчас очень нужна дружеская поддержка и участие. Снова схватилась за телефон. Людмилка, привет. Здравствуй, Танюш. Люд, ты можешь разговаривать? В своем страдальческом эгоизме я совершенно забыла, что подружка-то сейчас на работе. Да, только секундочку, выйду из кабинета. В трубке послышался негромкий стук каблуков. Все, могу говорить. Что там у тебя случилось? Люд, я опять плакаться. Моя жилетка всегда в твоем распоряжении. Спасибо тебе, подружка. Если что, можешь мне отомстить и когда-нибудь залить слезами радости мое самое лучшее платье. Люда рассмеялась. У меня с радостью тоже, если честно, не ахти. Так что случилось? Тебе с какой новости начать? С плохой или... Давай с той, что еще хуже. Прервала меня догадливая подружка. Мы снова увиделись с Шуваловым. И, конечно же, поругались. А потом он попал в аварию, и внутри меня словно что-то перевернулось. Я, кажется, по-прежнему к нему неровно дышу. Люда тяжко вздохнула. Все ясно. А любовь не тонет. Любовь не горит, не зовет и не гонит, просто в небе парит. Пропела подружка, даже почти не фальшивя. «Зря ты в экономику пошла. Ты прирожденная артистка. А еще провидица заодно». «И как здоровье Шувалова? Надеюсь, все будет хорошо. Если честно, я к нему не попала. Да и с врачом не поговорила. В больнице была его бывшая жена Милена. Мы с ней немного подцапались. Она настаивает, чтобы я оставила Алекса в покое, мол, все его неприятности из-за меня. А потом мама Шувалова добавила, что без приглашения неприлично навещать больных. Сначала нужно узнать, будут ли они рады вас видеть. И они, конечно, в чем-то правы. Знаешь, он разводится с Юлей, она потеряла ребенка, в себя никак не может прийти, а Шувалов, вместо того, чтобы поддержать ее в такой трудный период, сразу же подал на развод. Вот скажи, как можно быть таким жестоким? Неужели хотя бы пару месяцев нельзя было подождать? И одновременно... Люд, он настоящий герой. Представляешь, чтобы не сбить девушку, он специально вылетел из трассы, да прямиком в столб. Машина всмятку. Фото с места аварии просто жуткие. Когда их увидела, все потемнело в глазах. Подумала, что Сашка умер. Казалось, оттуда нельзя выбраться живым. Глаза наполнились слезами. Вот как это все в нем сочетается? Слезы в голос пробрались. Я не понимаю, Люд. Таня... Мир не черно-белый, не бывает, безусловно, хороших и, безусловно, плохих людей. Наверное, у каждого человека, за исключением тебя, конечно, есть поступки, за которые ему стыдно. Да, я ознакомилась с оттенками серого. Подружка засмеялась моей шутке. Знакомилась, но по-прежнему судишь людей через призму черно-белых суждений. На полном серьезе, продолжила она. Возможно, ты права, но согласись, ошибка и предательство – разные вещи. Не соглашусь. Жизнь очень сложная штука, и я не хочу выступать в роли судьи. А что там со второй новостью? Я рассталась с Мишкой. Людмила долго молчала. Что ж, Танюш, наверное, это правильное решение. Ты же в прошлый раз меня отговаривала. В прошлый раз? Шувалов был женат. Кроме того... Подружка снова замолчала. Учитывая твою нетонущую любовь, наверное, действительно неправильно давать парню надежду. Думаешь, у нас с Сашкой может что-то получиться? Не знаю. После Сережки я вообще с опаской отношусь к мужчинам. Однако считаю, что нужно попробовать, чтобы потом не жалеть всю жизнь о своей нерешительности и не сравнивать с Шуваловым всех своих мужиков. Нужно окончательно или очароваться, или разочароваться. Но Юля, она не может отойти от потери ребенка. Это ведь все равно, что воткнуть ей нож в спину очень жестоко с моей стороны. Тань, она первая начала кидаться ножичками. Разве Юля поступила с тобой не жестоко? Не знаю, от чего она не может отойти, голубоглазка твоя, но сдается мне, тут дело не в ребенке. Просто расстроилась бедненькая, что не сбылись ее планы. Она влюбилась. Юля слишком импульсивная и молоденькая. Первая страсть бывает разрушительной. Меня первая страсть тоже всю до основания разрушила. Жаль, что эти чувства случились у нас с сестренкой к одному и тому же человеку. Мы оба с ней поломаны любовью. Молодость и подлость далеко не синонимы. Если ты помнишь, у меня тоже когда-то была та самая страсть. В любых обстоятельствах нужно оставаться человеком. Люд, как мне теперь следует поступить? Думаю, что чуточку позже тебе надо справиться о самочувствии Шувалова. Вдруг пациент будет рад тебя видеть, а там уже действуй по обстоятельствам. Вечером произошел еще один разговор. На этот раз я попыталась добиться откровенности и разъяснения некоторых непонятных моментов от мамы. «Мамуль, мне нужно с тобой поговорить. Что-то случилось, Танюшка? Ты какая-то бледненькая и расстроенная. Много чего случилось. И всего лишь за каких-то 2 дня. Во мне все перевернулось, развернулось в непонятном направлении, и я теперь даже не загадываю, как могут развиваться события дальше. А ведь всегда славилась своей любовью все планировать». Шувалов попал в аварию, как и с подружкой. Решила начать с более страшной новости. Кажется, довольно сильно пострадал. Врачи даже опасались за его жизнь, но, слава богу, он пришел в себя. «Да ты что?» – всплеснула руками мама. «Ох, сейчас никто, даже богатые власть имущие, не застрахованы от неприятностей. На дорогах столько людей гибнет каждый день. Мам, я хотела еще вчера с тобой поговорить. Но ты у подруги задержалась. Скоро отец с работы приедет. Надо бы покушать, чего приготовить». Словно не слыша моих слов, произнесла мама. «Я тебе помогу, прости, мамуль, сама не догадалась». Родительница прошла на кухню, начала выкладывать продукты на стол. «Ты сегодня раньше пришла с работы?» «Да, я отпросилась у Елены Сергеевны после обеда. Но про кухню я забыла совершенно. Извини, мамуль. Мне сейчас совсем не до еды. И уж тем более не до готовки. Супа чуть-чуть осталось». Заглянув в холодильник, сказала мама: «Отцу хватит, а на второй сейчас быстро курицу поставим в духовку и макароны отварим, или лучше гречку. Как ты думаешь, Тань?» «Мне все равно, мам. Давай Юле поговорим». Родительница, достававшая из холодильника лоток с курицей, почему-то вздрогнула. «А что с Юлей?» – настороженно спросила она. «Меня тоже это интересует. Что происходит с голубоглазкой, мам?» Мне показалось... Или мама напряглась, отвернулась от меня, снимая упаковку с курицы. «Мам, все это время у нас с папой складывается ощущение, что Шувалов где-то прячет Юлю и только иногда разрешает тебе с ней созваниваться, ну, чтобы убедиться, что она жива-здорова. Мы только недавно вместе с папой возмущались его самоуправством, причем в твоем присутствии. Однако вчера я столкнулась с Александром Ивановичем на работе». «Как на работе?» Удивилась мама. «Вы что, с Шуваловым вместе работаете?» «Нет. Но его компания строит Елене Сергеевне завод. И я, как финансист, просчитываю будущие расходы. Ну и, соответственно, делаю прогнозы, как быстро они окупятся. Но не в этом суть. Так вот, я наконец-то решила прояснить ситуацию, узнать, где находится Юля». Мама разрезала на части курицу и определенно выглядела настороженной. «Александр Иванович сказал... что не поддерживает с Юлей контактов, более того, подал на развод. Отсюда возникает вопрос, какого черта происходит? Похоже, только ты знаешь ответ на этот вопрос». Из темных глаз матери побежали слезы. «Таня, она в жутком состоянии, никого не хочет видеть. Потерять ребенка в таком возрасте и на таком сроке – это большой стресс. Кроме того, похоже, жили они с Шуваловым как кошка с собакой. Решила быть прямолинейной. Она в психушке?» Родительница жалобно всхлипнула. «Можно и так сказать. Мамочка, я понимаю, это сложно, потерять ребенка, да еще узнать, что муж, которого ты любишь, вместо поддержки с тобой разводится». «Да, да», – тут же подхватила мои слова мама. «На Юлю сразу столько всего навалилось. Какая психика это выдержит? Но, мам, уже месяц прошел. Я раньше никогда не замечала в сестре излишней чувствительности и склонности к депрессиям. Ей нужно учиться, в конце концов. Как она будет сессию сдавать? Мам, ты уверена в квалификации врачей?» «Уверена, она находится в очень хорошей клинике, лучшей в своем роде. С ней все хорошо, ей просто нужно время для восстановления психики, чтобы выбить дурь из головы». Мама запнулась. «Точнее, настроить Юлю на положительный лад. Я не знаю, что происходит, но чувствую, что это ненормально. Ты определенно что-то от нас скрываешь. Мне кажется, пришло время объясниться». Родительница снова всхлипнула и горестно покачала головой. «Таня, ох, Таня, я ведь и правда не все вам рассказала. Не хотела еще сильнее расстраивать папу. Знаешь, Юля не только потеряла ребенка, она больше никогда не сможет иметь детей. Никогда». «Как?» Потрясенно воскликнула я. «Врачам пришлось удалить практически все женское, она теперь пустая. Пустоцвет. Как можно узнать такой молоденькой девчонке и не сойти с ума? А Шувалов сразу стал с ней разводиться, оно-то и понятно, зачем ему такая жена. Ему наследник нужен. Но врачи стараются привести ее в чувство». «Какой кошмар. Бедная сестренка. Мам, но я все равно не понимаю, почему ты все скрывала и не говорила нам, где находится Юля». «Танюш, пойми, голубоглазке очень тяжело, и, возможно, она немного настороженно относится к тебе, поскольку до сих пор ревнует к Шувалову. Она пока не хочет никого видеть, ни тебя, ни папу, боится, что отец начнет ей нотации читать. Дайте ей время прийти в себя». «Мам, ну уже месяц прошел. Как мне казалось, Юля по натуре борец. Врачи говорят, ей еще нужно время. А потом за положительными впечатлениями ее лучше на курорт отправить. Так что домой Юля, скорее всего, вернется только через 2 месяца. Шувалов согласился все оплатить, видно, чувствует свою вину. А что будет с учебой, мама? Девочке-отличнице было непонятно, как можно столько времени не ходить в университет. Возможно, ей придется пропустить этот год. Главное сейчас вытянуть Юлю из затяжной депрессии, а там, глядишь, все наладится. Мы забудем эту историю с ребенком и одним женихом на двоих. Заживем по-старому, как прежде». «Забудем?» Что-то болезненно защемило в груди. Кажется, мое сердце, даже несмотря на жестокость Шувалова по отношению к Юле, не хотела его забывать. «Мамуль, знаешь, я рассталась с Мишкой». Мама, наконец, оторвалась от готовки и удивленно на меня посмотрела. «Танюша, зачем? Я не понимаю, такой парень хороший. Вы с ним выглядели просто идеальной парой. Хороший, мам, очень хороший. Но я поняла, что не люблю его». «Да какая к черту любовь, Таня?» Начала злиться мама. «Одни неприятности от нее. Не зря люди говорят, стерпится, слюбится. Главное, чтобы человек был стоящий. На семью заточенный. Иначе так и будешь до 40 лет. Перебирать, искать, кого сильнее любишь. А рожать когда? Таня?» «Мам, я не могу по-другому. Это неправильно. Нечестно. Нечестно прежде всего по отношению к Мишке. Мне кажется, такой хороший парень заслуживает девушки, которая будет его искренне любить, а не ждать, когда стерпится и слюбится. Представь, что это твой сын. Темные глаза самой родной для меня женщины наполнились слезами. И ты его полюбишь», – убеждающе зашептала она. «Поверь мне, будешь ему хорошей, преданной женой. А потом дети пойдут. Это еще больше вас объединит. Что за блажь разбрасываться настоящими мужиками? И, надеюсь, ты не думаешь мириться с Шуваловым?» Теперь я отвела глаза. Не то чтобы я думала мириться, но, безусловно, хотела с ним поговорить. Прояснить ситуацию, ведь он еще раз пообещает, что больше ни на одну не посмотрит. Вдруг я решусь ему поверить, ведь мне тоже хочется быть счастливой. «Не вздумай, Таня. Нельзя. Кого угодно, но только не он. Нам надо всем забыть об этом человеке. Ты подумай, что будет с сестрой, если вы сойдетесь. Юля опять может скатиться в депрессию, руки на себя наложить. Во мне поднялось раздражение. А Юля, разве она думала обо мне и моих чувствах, когда ложилась в постель с Шуваловым? Мы выросли. Это не игрушки у старшей сестры забрать, а любимого человека вместе с кожей отодрать. Почему я должна обо всех думать? Да и папа, он терпеть не может Шувалова, никогда снова не примет его в семью. Мам, а вам не кажется, что это исключительно мое дело, с кем мириться и с кем сходиться? Танюш... Начала мама мягче. «Прошлое должно оставаться прошлым. Нельзя войти в одну реку дважды. Найдется и для тебя нормальный мужчина». «Нельзя войти в одну реку дважды? Неужто мне придется всю жизнь изводить себя воспоминаниями и сравнивать с Шуваловым всех своих мужчин?»